Глава первая. Детство. Родители мои происходили из древних дворянских фамилий. Отец мой – потомственный дворянин, помещик Новгородской губернии Боровического уезда Василий Васильевич Солопов. А мать – Виктория Дмитриевна, москвичка из рода Пушкиных. Родителей своих она или не помнила, или же, что вернее было бы предположить, намеренно их не вспоминала, и на случайные мои о них вопросы, вызывавшие всегда в ней чувство грусти, уклонялась отвечать. Еще малюткой осталась она на руках старца, дедушки Осипа Василевского, которого и называла отцом, да и действительно он заменял для нее самого нежного и заботливого отца. Он был человек вдовый, одинокий и уже преклонных лет, но, несмотря на то, всецело отдался заботам о ней, которые разделяла с ним и незабвенная ее няня, такая уже немолодая женщина. Когда ей наступил 8-й год от роду, дедушка поместил ее в пансион, в то время лучший в Москве, госпожи Дель Саль, на полное содержание, куда переселилась и няня ее, для отдельного ухода за его любимицей, что, вероятно, в то время было принято в пансионах, или же допускалось в виде исключения. В 1834 году, на 14-м году от рождения, мать моя окончила свое воспитание в пансионе, получила аттестат, хранящийся у меня и по сейчас, и вместе с няней вернулась под мирный и гостеприимный покров дедушки. Но недолго суждено было отдохнуть и понежиться бедняжке-сиротке под этим кровом. От колыбели до могилы не улыбнулось ей счастье никогда. Дедушка был человек мнительный. Каждая малейшая болезнь, по мнению его, угрожала ему смертью, а сиротке его – совершенным одиночеством, и он стал спешить устроить ее судьбу – выдать замуж. Между тем в Москве ему почему-то не хотелось ее пристроить, и он переселился с ней и со всем своим имуществом в Петербург. Вот слова самой матери моей о ее судьбе. «Едва минуло мне 15 лет, я помню, что еще любила играть в куклы, а мне стали все твердить о женихах и о свадьбе. Конечно, о том, нравится ли мне кто-нибудь или нет, меня не спрашивали, да и сама я не понимала этого, да и вовсе не понимала условий супружеской жизни. Я воображала в лице мужа, второго отца и покровителя, что внушал мне и дедушка, щедро наградивший меня приданным и деньгами. А главное, драгоценнейшее мое приданное – это моя неразлучная, бесценная няня, мой единственный друг и свидетель всего. Когда столкнулась я с супружеской жизнью лицом к лицу, то стала смотреть на мужа скорее с ужасом и страхом, чем с любовью, которой и раньше не имела. Сознание бесповоротности своего положения томило меня до отчаяния, я плакала, скорбела безутешно. Строгая и суровая свекровь, жившая с нами, преследовала и журила меня за мои слезы, и мужу моему старалась объяснить их моей нелюбовью к нему. Когда случалось мне видеться со старичком, отцом моим, пред которым я надеялась излить свою тоску и облегчить ее, то и тут видела следы жалоб на меня и слышала одни сухие старческие назидания и морали. Через год родился у меня ребенок. Ожидая его появления на свет Божий, я утешалась надеждой, что он-то, этот младенец, будет мне ангелом-утешителем, что ему я отдам всю свою жизнь, посвятив ее его вскормлению и воспитанию. Но и этого не судил мне даровать Господь. Через несколько часов после рождения, лишь успели просветить новорожденного таинством крещения, он скончался от чрезмерной слабости». Года через два повторилось то же, и я уже отчаялась иметь утешение в детях, утешение единственное, по мнению моему, доступное мне. Много и горячо молилась я о том, чтобы Господь не лишал меня этого утешения, дал бы мне хоть одно дитя, оставив его в живых. Особенно же молилась я об этом Матери Божьей, нарочно ходила пешком в ее храмы, к ее чудотворным иконам, пред которыми изливала свои слезные мольбы, дерзновенно напоминая ей, что она сама была матерью и может сочувствовать скорби земных матерей, хотя и грешных, и недостойных ее помощи, но в ней, имеющих единую твердую надежду. И не посрамила меня владычица, надежда ненадежных. Она даровала мне дитя, дочь, которую я из чувства благодарности к ней назвала ее именем Мария. Этой счастливой Марией, Богом дарованной на утешение скорбной матери дочерью, и была я, недостойная, пишущая эти строки. Я в монашеском образе, принявшая имя Таисии, а ныне уже имеющая около 60 лет от рождения, игумени пустынного монастыря. Как прежде моего рождения, так и после него, родители мои детей не имели в живых. Когда уже мне было 8 лет, родился сын Николай, проживший лишь 10 месяцев и скончавшийся, оставив великую скорбь по себе не только родителям, но и мне. Когда мать моя молилась о даровании и сохранении ей ребенка, она давала многие священные обеты, как сама мне об этом говорила. Один из таких обетов состоял в том, чтобы всеми силами стараться вложить в сердце ребенка страх Божий, любовь к Богу и ближнему, и вообще сделать его хорошим христианином. Она со всем усердием старалась выполнить этот обет, внушая мне еще с самого младенческого возраста все правила христианской жизни, стараясь применять их во всем и ко всему, что каким-либо путем было доступно моим детским понятиям. До сего времени помню я некоторые примеры такого христианского воспитания, вполне достигшего цели, применительно детскому развитию. Я уже упоминала, что до 8-летнего возраста была единственным ребенком родителей. Отец постоянно находился на службе, нередко ездил в плавание. Бабушка давно уже не жила с нами, а мы с матерью моей были всегда неразлучны до времени поступления моего в институт. Бывало, накупит мне много гостинцев, отдаст их в полное мое распоряжение и прежде всего прикажет разложить все на столе, чтобы видеть все. Затем, как будто мимоходом, подойдет ко мне и, указывая на стол, говорит: «Машенька, какая же ты богатая, счастливая, сколько у тебя разных лакомств, а у других-то несчастных, бедненьких, и хлебца нет. Ты бы поделилась с ними, они бы за тебя Богу помолились, а молитва нищенки доходна до Бога». Расположенная такими словами матери, я отдавала матери все до последнего, и она, не отказываясь, принимала все, говоря, что знает много бедненьких, которые часто ее просят, и что отдаст им все это. Через несколько же времени она подзывала меня и снова давала мне часть гостинцев, или тех же самых, или подобных им, говоря: «Вот ты была добрая девочка, поделилась с нищенками, вот тебе Господь и еще послал. Благодари его, и когда будешь молиться, всегда-всегда делись, он будет любить тебя». Сделала она мне копилку, куда часто пускали мне в мою собственность серебряные пятачки. Когда я с няней шла гулять, она всегда напоминала мне: «А что ж ты не взяла твоих денег? Вдруг попадутся нищенки, и подать нечего, они заплачут, и Господь рассердится на тебя, что ты их не утешила». Так приучала она меня с малолетства к великой добродетели, милосердия и любви к бедным. Не смею сказать, чтобы семя это принесло обильный плод, но во славу имени Божия скажу, что случалось мне впоследствии и платье из-под верхней одежды снимать для отдачи его нищим, не только что делиться с ними последним. Умела она расположить и приучать меня и к молитве. Так, например, были мы с нею на рождественских праздниках, где-то на елке. Я была еще очень мала, не старше 3-летнего возраста. Очень понравилось мне это детское утешение, и, возвратившись домой, я стала просить маму устроить и у нас такую же елку. Что же она мне ответила? «Это, Машенька, делается только для тех детей, которые хорошо и усердно Богу молятся. Молись хорошенько, и у тебя будет елка. Господь милостивый, Он всегда исполняет наши просьбы, наши молитвы». Тоже повторяла она мне и при других случаях, и понуждала молиться. Часто также беседовала она со мной, рассказывала события из священной истории, особенно о страдании Спасителя. Бывало, сидит она у окна своей комнаты и шьет, работает что-нибудь, а я приючусь на скамеечке у ее колен и слушаю ее рассказы. Мне было не более 4 лет, когда я могла уже читать без складов, хотя и не быстро, и знала с рассказов матери всю священную историю земной жизни Спасителя, кроме его учения и притчей. Обладая хорошей памятью, не изменяющей мне и по настоящее время, я легко запоминала слышанное.